Забегая вперед, скажу, что процесс комиссования из части был весьма длительный. У нас в роте были двое таких дембелей. Один – молодой отец, у которого через пару месяцев после призыва родился ребенок, а другой – полный дебил, у которого улыбка не сходила с лица, даже когда он спал. А идиотский смех был слышен еще за километр до его приближения. Так вот, улыбчивый наш был уволен через 10 месяцев после призыва, хотя в дом Хи-Хи его свозили еще на первой неделе пребывания в части, где и подтвердили его неадекватность. А молодой папашка отбыл на родину, отслужив 14 месяцев, и успел как раз на празднование годика своего сына. Процесс демобилизации можно было и ускорить, дав на лапу врачу и кому-нибудь из штаба, но в те годы взятки были не таким распространенным явлением, как сейчас. Началось тягостное ожидание. Никто из офицеров ничего нам не говорил, только лишь регулярно проводили переклички. Предварительно я был приписан в наземные ВВС, но поскольку призывался в начале июня, студентам дали сдать сессию. Все строевые войска были уже укомплектованы, а сержант из военкомата сказал под большим секретом, что теперь отправляют в стройбат. Мнения об этом роде войск были неоднозначными. Через пару часов нас закрыли в военкоматовском клубе, где с самого утра крутили фильм «Чапаев». Но кино почему-то не увлекало, особенно когда пошло по второму и третьему разу. Наконец прозвучала команда на построение. После проведения поверки мы поняли, что пришло время отправляться в путь. Тяжелые ворота медленно открылись, и колонна последовала на ЖД вокзал. Куда мы едем, толком никто не знал, были только слухи. Киев, Москва и Казахстан. Конечно, Киев был самым желаемым местом. На вокзале ждали недолго. Около 200 человек погрузили в общий вагон московского поезда, так что направление было уже понятно. Несмотря на тщательный осмотр вещмешков и изъятие разного рода спиртосодержащих жидкостей, часть огненной воды удалось припрятать. Ее передавали провожающие через окна вагона, так как вещмешки были перетрушены офицерами раз 10. Почти в каждом купе была 1-2 бутылки успокоительного. Дорога к Москве прошла нормально. Так как количество пассажиров превышало количество посадочных мест, то даже багажные полки были заняты. Правда, практически никто не спал. Первые несколько часов народ оживленно обсуждал предполагаемое место прибытия, ведь московский поезд – это не обязательно до Москвы. Когда офицеры перестали курсировать по вагону и уединились в отдельном купе, мы тоже устроили перекус с выпивоном. Но того запаса спиртного, который удалось сохранить, было явно мало, чтобы нажраться. Остаток ночи мы бурно обсуждали предстоящие, вычеркнутые из жизни 2 года. Дальше ждала неизвестность. Выгрузившись на Киевском вокзале города Москвы, мы увидели большое количество офицеров и сержантов, которые встречали поезд. Их лица не светились радушием, а часто произносимое слово «духи» пугало. Немногие из нас знали, что оно означает. А говорило оно о тяжелой армейской службе. Перед строем начали выходить офицеры и зачитывать фамилии тех, кого они покупают. Наконец вызвали и меня. Офицер был высокий, с заметным запахом перегара, но веселым и общительным. Он отобрал человек 15, в основном студентов-недоучек, и нас погрузили в кунг, где уже удобно расположилась пара сержантов. По дороге они немного рассказали нам о службе и о работе, не сильно пугая трудностями армейской жизни. Лейтенант добавил, что наша часть хозрасчетная, и если мы будем хорошо работать, то вернемся домой с деньгами. Ехали долго, больше 2 часов. В маленьком окошке Кунга было видно небо и верхушки деревьев. Возникало ощущение, что машина едет через леса, и оно было недалеко от истины.